5.8. Реализация запутанных состояний сознания. Мы пока не затронули еще один очень важный вопрос. Каким образом умение управлять потоками энергии в своем теле связано с расширенным восприятием реальности и возможностью совершать различные магические действия? Общий принцип перехода в запутанное состояние, описанный выше, справедлив для любого объекта, в частности и для человека. Но для нас выбор несколько шире, и, к счастью, существуют более простые и безопасные способы перехода между пространствами событий. Для такого посещения совершенно не обязательно брать с собой все свое тело и всю энергетическую структуру, переводить в нелокальное состояние. Часто бывает достаточно воспользоваться лишь ее частью, предварительно поместив туда свое сознание. В этом случае мы проигрываем в качестве восприятия, зато выигрываем в объеме воспринимаемой информации, начиная видеть энергетические структуры, близкие по своим характеристикам к нашей путешествующей структуре. И, что также немаловажно, мы можем обучаться этому постепенно и осторожно. Методик такого рода существует предостаточно, не будем на них останавливаться, рассмотрим лишь некоторые теоретические моменты. Нет никаких принципиальных физических возражений против того, чтобы исходную непрерывную энергетическую структуру нашего тела, в которой нет никаких частиц на фундаментальном уровне, разделить на части, тем более, что все мы ежедневно без проблем делимся на части во время сна, и ничего, как-то смирились. Большая часть энергии при этом все равно остается, и окружающие по-прежнему могут ее воспринимать как предметное тело в привычной форме. А вот другая часть во время сновидения исчезает из нашего тела, переходя в запутанное состояние. В каком пространстве событий она проявится, уже другой вопрос. Чаще всего эта исчезнувшая часть проявляется в пространстве наших же собственных мыслеформ, но иногда и во внешних пространствах. В этой связи становятся понятными и физические условия, необходимые для этого процесса и контроля над ним. Прежде всего, необходимо уменьшить роль классических корреляций нашего тела и его органов восприятия с окружением, в результате которых сознание фиксируется в нашем предметном теле. Само взаимодействие убрать довольно трудно. Для этого придется все тело растворить в бесконечности, например, при помощи универсального механизма с большим градиентом энергии. Но мы можем самостоятельно приостановить анализ информации о предметном мире, поступающей от наших органов восприятия. Во сне это происходит автоматически. Анализ информации о предметных событиях является тем процессом, который позволяет нашему сознанию, как наблюдателю, собирать вокруг себя предметный мир и собственное тело, как внешний объект по отношению к сознанию в плотном состоянии. Это дает понимание механизма эзотерических практик, медитации, остановки внутреннего диалога, молитвы и так далее. В их основе лежит физический процесс, связанный с очищением запутанности за счет уменьшения классических корреляций нашего сознания с окружением. Мы можем перенести основное внимание сознания с анализа классической информации, поступающей в результате взаимодействия с окружением, на процессы, происходящие в более тонких квантовых структурах своего тела. Тем самым мы погружаем сознание в менее плотные квантовые слои реальности и становимся способными воспринимать тонкую структуру окружения и воздействовать на нее. В отличие от преобладающих классических взаимодействий в предметном теле, в тонких телах по мере уменьшения плотности энергии все большую роль начинают играть квантовые взаимодействия, обладающие магическими свойствами. На первый план выходит квантовая запутанность, благодаря которой окружение воспринимается и ощущается как часть самого себя, как продолжение собственного энергетического тела. В результате наше сознание получает возможность управлять удаленными объектами на их квантовом уровне, поскольку для этого достаточно изменять свое внутреннее состояние. В пределе сознания способны достигнуть чистого запутанного состояния, где уже нет никаких классических взаимодействий, а остаются одни лишь квантовые корреляции. С практической точки зрения здесь могут помочь предыдущие упражнения по ощущению потоков энергии своего тела и управлению их движением. После того, как разум осознает возможность контроля над тонкими энергиями и приобретет соответствующие навыки, он уже не будет беспомощным, оказавшись в новой ситуации, и сможет действовать осмысленно. К практике запутанного состояния сознания непосредственно относятся методики осознанного сновидения. С большим трудом понятие «осознанное сновидение» все же пробило себе дорогу в официальной науке. Как это происходило, довольно подробно и увлекательно описано Стивена Лаберже, Центр изучения сна Стэнфордского университета. Приведу одну цитату из его книги. Итак, осознанные сновидения перестали ассоциироваться с оккультизмом и парапсихологией и, заняв свое место в традиционной научной системе, были признаны темой для исследований. Лаберж. Осознанное сновидение. София. Издательство трансперсонального. Инта. 1996. Добавлю, что в этой области также существует огромное количество методик и практик. Надеюсь, что понимание физической природы явления поможет вам овладеть и навыком осознанного сновидения. Заключение. Научные достижения последних лет масштабны и значительны. Они не сводятся к тем однодневным сенсациям, о которых иногда трубит пресса и которые на следующий день забываются. Речь идет об огромной совокупности экспериментальных и теоретических исследований в области квантовой механики, которые постепенно осмысливаются и складываются в качественно новую квантовую парадигму реальности. Значение этих достижений трудно переоценить. Все их последствия сейчас невозможно себе представить, но уже сегодня можно утверждать, что постепенно они приведут к коренным изменениям не только в естествознании, но и в мировоззрении всего человеческого сообщества. Все существующие представления об окружающем нас мире станут качественно другими, и это не просто слова. За ними стоят результаты физических экспериментов, проведенных за последние годы, которые убедительно подтверждают наличие квантовой запутанности в макроскопических системах. Этот факт дает физикам все основания делать далеко идущие выводы о предстоящих глубоких изменениях в обществе, о чем сегодня все громче заявляют многие специалисты по квантовой теории. Физики проводят международные конференции и симпозиумы, целиком посвященные макроскопической квантовой запутанности, пытаясь привлечь внимание к этой фундаментальной проблеме естествознания. В информационном сообщении о проведении одного из таких симпозиумов звучит даже некоторая растерянность, типичная для нынешней ситуации. Это растерянность в преддверии грядущих потрясений. Согласитесь, нечасто сегодня можно услышать согласованное мнение ведущих ученых об экстраординарных достижениях физики, о тех физических экспериментах, которые затрагивают фундаментальные философские проблемы и ведут к очень глубокому изменению в нашем понимании физической действительности. Как пишут организаторы симпозиума, физики взволнованы по весьма серьезной причине – существование крупномасштабных квантовых суперпозиций, аналогичных коту Шрёдингера, так же как и наличие запутанности между многими различными степенями свободы в макроскопических системах, имеет большой фундаментальный и философский смысл, поскольку все это бросает вызов основным предубеждениям о природе физической реальности. Quantum Mechanics on the Large Scale, Banff Center, Canada, Peter Wall Institute at UBC, a 5-day conference, April 12, 2003, and a 10-day workshop, April 17, 2003. Приведена ссылка. Ученые призывают объединить усилия физиков, математиков, философов и других специалистов для того, чтобы всем вместе осмыслить новые результаты, выработать согласованную точку зрения и решить, что же делать дальше в этой непростой ситуации. Очевидно, время для такого согласия наступило. Экспериментальный успех может сфокусировать всеобщее усилие в этом направлении, что раньше не могло иметь места. Видимо, многим нелегко принять эти научные результаты чисто психологически, ведь они разрушают сам фундамент мировоззрения большинства из нас, опровергают считавшиеся еще вчера незыблемыми представления об основах мироздания, ставят под сомнение ту картину мироустройства, которая многих устраивает, с которой просто смирились, когда предполагается, что основной субстанцией мира является саморазвивающаяся материя. А в новой квантовой парадигме весь материальный мир и происходящие в нем процессы являются всего лишь небольшим возмущением, проявлением гораздо более сложных процессов, имеющих место во всеобъемлющем квантовом домене реальности. Многим попросту не под силу такой кардинальный переворот в своих взглядах на окружающий мир. Но в любом случае, ученые свою часть дела сделали. Наработан огромный теоретический и экспериментальный материал. Результаты опубликованы в ведущих научных журналах и монографиях. Статей по квантовой запутанности и декогеренции так много, что в них легко утонуть, так и не увидев основных фундаментальных результатов. К тому же сами физики очень осторожны в их философской оценке. И это правильно, поскольку такая оценка всегда субъективна, а иногда носит спекулятивный характер. В определенном отношении не является исключением и данная книга, которая во многом отражает мою личную точку зрения, с которой многие не согласятся. Но есть и объективные факты, результаты экспериментов, их теоретическое осмысление и выводы, которые невозможно игнорировать, хочешь не хочешь, но их придется раскладывать по полочкам. Все равно придется выстраивать непротиворечивую согласованную модель окружающей нас реальности, поскольку уже сейчас очевидно, что те результаты, которые получены, не укладываются в рамки общепринятых представлений. Работа эта длительная и трудная. Она потребует совместных усилий многих и многих специалистов. Мы пока находимся в самом начале этого процесса, но фундамент уже заложен, и на него уже можно опереться. Возможно, все эти заявления кому-то покажутся чересчур преувеличенными. Не исключаю, что сомнения могут быть вызваны тем обстоятельством, что у многих квантовая физика вызывает лишь смутные ассоциации с чем-то очень далеким от нашей повседневной жизни, с тем, что никоим образом не затрагивает наш внутренний мир с его ценностями и предпочтениями. Дескать, пусть над этими вопросами ломают голову ученые и придумывают новые устройства, полезные в повседневной жизни. Однако фундаментальные выводы квантовой теории касаются каждого из нас, причем уже не просто как потребителей новых технологий, но и на более глубоком философском уровне, поскольку коренным образом меняют наш взгляд на окружающую реальность. Квантовая теория помогает переосмыслить свои жизненные ценности и глубже понять, в чем заключается смысл нашего земного пути. В свете последних научных результатов жизнь в физическом теле предстает уже не в качестве самодостаточной ценности, а как небольшой этап нашей эволюции в совокупной квантовой реальности, как часть большого пути, который имеет свое продолжение на других квантовых ее уровнях.